33. Лишь только она отпускает нас, Джайлс облегченно вздыхает и шепчет «Шей!». А после мгновенно обнимает ее и так крепко прижимает к себе, словно кроме нее на земле больше не существует женщин. Явно пораженная, Шей даже не успевает отреагировать, лишь переводит взгляд с Рафа на меня и обратно. Я с понимающей улыбкой поворачиваюсь к мальчику. «Давай дадим им минутку». «Нам не нужна минутка», — примирительно произносит Шей. «Шей!» Помрачнев, Джайлс отстраняется. Она в ответ закатывает глаза, но легкая улыбка в уголках губ выдает ее истинные эмоции. «Ну хорошо. Одну минуту». Похлопав Рафа по плечу, я отвожу его к ближайшему дереву. Прислонившись к стволу с противоположной стороны, скрещиваю руки на груди и вглядываюсь в растущий на склоне лес. Вскоре взгляд притягивают башни замка, возвышающегося над нами на фоне ночного неба. «Она ему очень нравится», — вырывает меня из мыслей голос Рафа. «Так и есть». Соглашаюсь я. «Он ей тоже нравится. Пусть даже она не хочет этого показывать». «А ты проницательный для ребенка». Я взъерошиваю ему волосы. С хмурым видом Раф приглаживает их обратно. И хоть я знаю, что мальчику не нравятся напоминания о возрасте, но ничего не могу с собой поделать. Чем больше он сопротивляется, тем сильнее мне хочется обращаться с ним как с ребенком. «Во-первых, я не ребенок», — твердо заявляет он. «И во-вторых, я кое-что знаю о любви». «Что ты можешь знать?» — фыркаю я. «Я узнаю ее, когда вижу», — выпячивает грудь Раф. «Например, в тот вечер, когда вы танцевали с принцем Девианом. Вы любите друг друга». «Любой бы это заметил». Узел в груди немного ослабевает, зато в животе появляется другой. Возможно, он прав, но тогда сколько фейри это видели? Многие ли догадались, что происходит еще до того, как это осознали мы с Девианом? А может, в ту ночь, когда клялся, что между нами не будет чувств, Девиан уже знал, что влюблен в меня, а я в него. «Ну, я прав?» настаивает Раф. «Да, прав. Признаюсь я с мягким смешком». «Так и знал. Поэтому вы пришли его спасти». «В том числе. Ну, еще чтобы уберечь ваше королевство». Я бросаю взгляд на высокий город, который возвышается на холме, и на окружающую его отвесную стену. Наверняка на каждого увиденного здесь потрошителя приходится еще по меньшей мере 5, скрытых от глаз. Целая армия убийц, которых обучали ремеслу с самого первого вдоха. Есть ли у нас против них хоть малейший шанс? «Простите за задержку». Шей подходит к нам вместе с Джайлсом. «Не извиняйтесь». Я отталкиваюсь от дерева. «Вы целовались?» — поднимает брови Раф. Наклонившись вперед, Шей утыкается носом прямо ему в нос. «Твоих отца с матерью нет здесь, чтобы тебя защитить. Ты действительно хочешь потягаться со мной, малыш?» Напрягшись, Раф выпрямляется во весь рост. «Нет-нет, ничуть. Простите, леди Шей». Хмыкнув, Шей отстраняется. «Я слежу за тобой, малыш». Забавно, но когда Шей называет его малышом, Раф даже не пытается возражать. И в самом деле ее окутывает некая пугающая аура, которая при взгляде в сторону города лишь усиливается. «Итак, вы намерены пробраться в Верховный двор?» «Тебе Джайлс сказал?» «Интересуюсь я». «Вот еще. Это и так яснее ясного». «Что же вы еще могли здесь забыть? особенно после уничтожения песнегрёза. Шей хмуро поджимает губы. Никогда я не видела такой ярости, как сверкает сейчас в ее глазах. Эта битва всегда носила для Шей личный характер. А напав на Девиана и песнегрёз, Болтов лишь добавил ей причин сражаться. «Как ты выжила в стычке с Алорой?» — спрашиваю я. «Расскажу по дороге». Шей начинает подниматься по склону холма. «Кажется, я знаю, где нам лучше всего пробраться внутрь». Пока мы огибаем круглый город, Шей объясняет, что произошло в лесу. Она яростно сражалась с Алорой, изо всех сил наносила удары, чтобы мы с Девианом могли убежать. А как только выдохлась, воспользовалась заклинанием, которое назвала «сном без сновидений». «В чем его суть?» — уточняю я. «Это ритуал, который я придумала сама. Именно так я в первый раз сбежала от Болтова. Он позволяет вроде как завернуться в саван смерти и спрятаться в нем на короткое время. Дыхание прекращается, а сердцебиение настолько замедляется, что его почти невозможно уловить. Своего рода стазис. Но если остаться в таком состоянии надолго, то по-настоящему погибнешь». «Значит, ты заставила Алору поверить, что она тебя убила, а после ее ухода оживила себя?» «Да. Потрошители чересчур уверены в своей победе и убеждают себя, что их мастерству и жестокости нет равных. Они не утруждают себя похоронами жертв и даже не задерживаются, чтобы как следует проверить, что последние удары и вправду оказались смертельными». Пожимает плечами Шей. «Прежде это уже сработало, и сейчас тоже. А потом я попыталась найти вас с Девианом. Увидев в замке следы борьбы, я отправилась в песнегрёз». Оказывается, все это время Шей лишь немного от нас отставала. А когда наткнулась на руины, двинулась прямиком сюда, чтобы выполнить свое обещание. Я понятия не имела, кто еще выжил. «Ты пришла убить Болтова». Заканчиваю я за нее. «Я всегда говорила, что сделаю это. Ну или хотя бы помогу тому, кто на это решится». Шей бросает взгляд на мою шею. «Я так понимаю, он не получил магию? И поэтому мы угодили в этот переплет?» «Нет, не получил. По моей вине. Если бы я не медлила...» «Виноваты потрошители, которые на вас напали. И пославший их Болтов», — перебивает Джайлз. «Не стоит на себя наговаривать». «Проклятые потрошители!» — ругается Шей себе под нос. «Никогда не упускают возможности все испортить». Мы останавливаемся в небольшой низине на склоне холма, где между вделанных в стену железных прутьев протекает узкий ручей. «Один из городских источников воды», — поясняет Шей. «Отлично сгодится». Раф осматривает решетку. «Отойди, малыш». Джайлз подходит ближе. «Предоставь это тому, кто понимает толк в строительстве». Следя за тем, как Джайлз готовит пространство для небольшого ритуала на обеих берегах узкой речушки, я впервые чувствую, как внутри зарождается надежда. С помощью Джайлса и его знаний в строительном деле мы сумеем войти куда нужно и выбраться из трудных ситуаций. Маленький и ловкий Раф уже доказал свою находчивость и изворотливость, которые непременно потребуются нам внутри. Ашей владеет ценной для нас информацией. Она прежде жила в Верховном дворе и сумеет подсказать, где держат Девиана и как до него добраться. Я поворачиваюсь к ней, уже собираясь сообщить, как рада ее присутствию здесь, но при одном взгляде на ее мрачное лицо вся моя уверенность тут же пропадает. «В чем дело?» Тихо спрашиваю я, чтобы не привлекать внимание Джайлса или Рафа. Шей молча смотрит на город, медленно и глубоко вдыхая воздух через нос и выдыхая через рот. «Шей, поверить не могу, что все же сюда вернулась», — признается она, поворачиваясь ко мне. В ее глазах проглядывает отчаянное беспокойство, которое погасить не в моих силах. «Подумать только. Я опять здесь. И по собственной воле. Если ты не хочешь идти, то не нужно». Я смело кладу руку ей на плечо в стремлении хоть немного утешить. Отчасти я могу понять, что она испытывает. Представляю, какие эмоции захлестнут меня, если я когда-нибудь вновь окажусь на пороге поместья, где живет моя семья. Ужас! Это еще мягко сказано. Тихо рассмеявшись, Шей качает головой. «Я не расстроена. Напротив, горжусь собой, поскольку нашла в себе силы вернуться, чтобы выполнить обещание. Я восхищаюсь тобой». Тихо признаюсь я. Шей поднимает на меня глаза. «Я тобой восхищаюсь. Ты оказалась даже более стойкой, чем я ожидала. И ты не так уж плоха для человека». Наш разговор нарушает тихий хлопок. Мы тут же оборачиваемся. Вынув часть решетки, Джайлс кладет ее в стороне. Раф изо всех сил пытается помочь, но у мальчика не слишком получается поднимать тяжести. «Вы готовы?» — интересуется Джайлс, не сводя при этом взгляда с Шей. «Да». Она ловко и уверенно шагает вперед с явным намерением убивать. Эта женщина без малейшей тени страха добровольно возвращается в логово своего мучителя. Хотя нет, не совсем. Я ведь видела ее глаза. Шей боится. Но она не поддастся страху и не позволит Болтову вновь обрести над ней власть и запугать. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу стать хоть наполовину такой же сильной, как Шей. И проживу для этого достаточно долго. Проходя под стеной внутрь Верховного двора, я даю себе молчаливую клятву. Я вернусь в дом своей семьи и обличу их во всем, что они сделали. Предложу Лауре уйти и стать самой собой, с моей помощью или без меня. Только тогда я смогу навсегда покончить с прошлым. И больше никогда не стану их бояться, не позволю им запугивать себя и не сдамся на волю страхов, по их милости укоренившихся в темных уголках моего разума. На полпути через туннель Шей вдруг останавливается и жестом показывает нам к ней присоединиться, а после объясняет чуть слышно, почти шепотом. «Этот путь приведет нас в оживленный район. Даже сейчас, посреди ночи, на улицах будут фейри, направляющиеся в таверны или просто занимающиеся своими делами. А учитывая воду, мы не сможем воспользоваться чарами». Раф опускает взгляд на ноги. «Так что здесь не спрятаться?» — кивает Шей. «Теперь понятно, отчего такая скудная защита». Джайлс задумчиво поглаживает подбородок. «И как будем действовать?» «Я отвлеку внимание», — сообщает Шей. «Нет!» — тут же возражает Джайлс. Но она, не обращая на него внимания, продолжает объяснять. «У меня есть еще несколько готовых ритуалов. Я смогу устроить переполох, пока вы растворитесь в толпе». «Я тебя не оставлю». Джайлс хватает ее за руку. «Мы пропадем без тебя», — добавляю я. «В Верховном дворе только ты знаешь дорогу. Здесь несложно ориентироваться. А с его развитым чувством направления вы вообще доберетесь без проблем». Шей кивает в сторону Рафа. «Ты ведь справишься, верно?» «Я... я знаю, что ты сумеешь». решительно пресекает его колебания Шей. «К тому же я просто собираюсь отвлечь внимание, а не сдаваться им в руки. Думаю, я уже доказала, что умею быть довольно скользкой, особенно когда речь заходит о лапах Болтова». «Не хочу, чтобы ты выступала в роли приманки», — не сдается Джайлз. «Есть другой способ». «Может, и есть. Или нет. Но не стоит рисковать и спорить об этом всю ночь. Празднества по случаю окончания осени вот-вот завершатся. И, насколько я знаю Болтова, он не упустит такой момент. Кульминацией торжеств станет показательная смерть последнего из Авинесов». Шей качает головой. «У нас нет времени ни придумывать что-то получше, ни сомневаться в себе. Нужно просто двигаться вперед с тем, что уже есть, а остальным обзаводиться по ходу дела». «Вы говорите, как я. И мне это не слишком нравится», — замечает Раф. «Ты не единственный умеешь создавать проблемы», — ухмыляется Шей. «Хорошо». В конечном итоге смиряется Джайлз и проводит рукой по золотистым волосам сбоку от рогов. «Но я помогу тебе отвлечь внимание». «Ты должен остаться с ними», — настаивает Шей. «Ты можешь им понадобиться, если по пути возникнут новые проблемы. Вдвоем с Рафом мы сможем двигаться быстрее». Вступаю в разговор я. Вид у нас довольно безобидный. «Хочешь сказать, я выгляжу устрашающе? Никто и никогда еще обо мне так не отзывался», — странно довольным тоном произносит Джайлз. «Ну, впервые увидев тебя, я прилично испугалась». Усмехаюсь я, но тут же вновь возвращаюсь к серьезному тону. «Вдвоем вы сможете намного лучше отвлечь внимание. И заодно присмотрите друг за другом. Надеюсь, вскоре вы вновь найдете нас с Рафом». Шей встречается взглядом с Джайлсом. Такое чувство, будто между ними происходит безмолвный разговор. Она хмурится, он кивает, она качает головой. Он показывает язык, она закатывает глаза. «Хорошо», — наконец вздыхает Шей. «Не стоит идти наперекор собственному совету и слишком долго обсуждать план действий. Теперь вы слушайте сюда. Из любой точки Верховного двора нетрудно добраться до замка». Пока мы шагаем по туннелю, и вода скрывает наши слова, она рассказывает, каким путем лучше пойти. «Все понял?» Шей поворачивается к Рафу, даже не глядя в мою сторону. «Положитесь на меня», — уверенно кивает Раф. «Как нам попасть в замок?» По мере того, как свет, отмечающий выход из туннеля, становится все ближе, до меня постепенно доходит реальность происходящего. Я собираюсь пробраться на вражескую территорию без магии, с ребенком в качестве единственного союзника. «К сожалению, с этим не смогу помочь», — хмурится Шей. «Я уже давно не была в Верховном дворе. Избежала до того, как заняла достаточно высокое положение в рядах потрошителей, чтобы знать все входы и выходы личной охраны Болтова. В любом случае, наверняка он их постоянно меняет. Так что вам придется действовать по обстоятельствам». «Приложу все силы. И последнее. У тебя есть мысли, где могут держать Девиана?» «Я бы предположила, что где-нибудь в самом сердце замка, где до него сложно добраться. Ведь чем дальше внутрь ты заходишь, тем сильнее становится влияние холма, которое ослабляет всех фейри, кроме короля». Шея останавливается. Раф держится сзади, а Джайлз крадется к решеткам, закрывающим выход в город. Он ходит кругами рядом с ней, готовя какой-то ритуал. «Послушай, Катрия, у тебя будет только одна попытка. Стоит Болтову узнать, что ты в городе, и он откроет на тебя охоту. Ему же известно, что кто-то проник внутрь через внешнюю стену. Как только он поймет, что ты тот самый человек, который стоит на пути его планов, ничто не помешает ему отомстить. Как бы трудно ни было сдержаться, не хватайся за первую попавшуюся возможность. Разве что она покажется подходящей. Если будете действовать с умом и осторожно, вы оба сможете спрятаться у всех на виду. Но как только вас опознают, придется действовать очень быстро. И так, словно любой ваш шаг может стать последним. Кстати, это вполне вероятно. Понимаю. Киваю я и сжимаю в пальцах кулон на шее. Хорошо. Шей хлопает меня по плечу. Не знаю, верите ли вы, люди, в запределье, лежащие по ту сторону завесы. Но если все кончится плохо, надеюсь, что мы там встретимся. Я тоже надеюсь. Конечно, если старые боги или кто там управляет этим миром, впустят туда человека. Учитывая, сколько ты помогала Фейри, я позабочусь, чтобы для тебя сделали исключение. Усмехается Шей. И я не в силах удержаться от улыбки. «Все, я готов», — сообщает вернувшийся Джайлз. «А вы?» Я бросаю взгляд на Рафа. «Готов», — заявляет он. «Держитесь ко мне поближе, Катрия». «Конечно». «Ты точно все решил?» Обращается к Джайлзу Шей. «Ты можешь пойти с ними». «Не ты одна хочешь насолить Болтову», — ухмыляется Джайлз. «Я ждал этой возможности с того момента, как он уничтожил весь мой двор. Так что дай мне воспользоваться случаем и посеять в городе немного хаоса. Даже не думала мешать». Шей берет его руку, подносит к губам и, закрыв глаза, целует одну за другой костяшки пальцев. Самое открытое проявление привязанности, что я видела от нее до сих пор. «Для меня будет честью биться с тобой бок о бок. Для тебя всегда найдется место рядом со мной». Джайлз бросает взгляд на выход. «На счет три. Один. Два!» Подхватывает Раф и меняет позу, чтобы можно было быстрее сорваться с места. Немного отойдя в сторону, чтобы ничто не загораживало путь, я проделываю то же самое. «Три!» Заканчивает за всех нас Шей. Джайлз хлопает ладонью по стенке туннеля, и из самого его сердца доносится грохот. Земля возле выхода проваливается вниз. С ней вместе рушатся решетка и половина стены. Не теряя ни секунды, Шей выскакивает в город и машет рукой. С кончиков ее пальцев, сгущаясь в воздухе, стекают темные тени. Раздаются крики. «Наш сигнал!» Раф бросает взгляд в мою сторону. Я киваю. Он несется вперед, я следую за ним по пятам. Миг спустя мы уже оказываемся в Верховном дворе.